Глава 35. Медитировать мы пошли в кабинет. Мой сянь сказал, что это лучшее место в доме для медитации, и что отец всегда медитировал тут. Я бы, конечно, насчет лучшего места с ним поспорил, но не стал. В конце концов, какая разница где? Главное, чтобы не отвлекали. А тут точно отвлекать никто не будет. В кабинет никто не войдет, просто не смогут. Я по всяким фильмам знал, что для медитации нужно сесть в позу лотоса и положить руки на колени, соединив большой и указательный пальцы, ну, либо положив одну ладонь на другую и опустив руки перед собой. И мне было очень интересно, как будет учить меня медитации Мосянь. Никакой позы лотоса он от меня требовать не стал. Предложил сесть по-турецки, а вот руки, да, сказал положить на колени и пальцы соединить. Потом попросил закрыть глаза и слушать наставления. Сказал, что только в первый раз он будет руководить медитацией, а потом я должен буду научиться сам. «Для того, чтобы освоить первый уровень», — начал свои наставления китаец, — «у вас, молодой господин, есть практически все необходимое, и даже больше. У вас две системы циркуляции ЦИ. Это может стать вашим подспорьем, но может стать большой проблемой. И наша задача сейчас — гармонизировать оба потока, сделать так, чтобы они текли как один». Жаль, конечно, что они текут в разные стороны, но тут уже ничего не поделаешь. Будем приводить к гармонии то, что есть. Напоминать мне про два потока было не нужно. Я и так это прекрасно знал. Как знал и то, что черный поток может разрушить золотой. Я это уже испытал на своей шкуре. А еще я знал, что потоки, хоть и вращаются в разные стороны, могут работать вместе. Так случилось, когда я работал со скипетром, устанавливая барьер. Поэтому просто мне придется потрудиться в два раза больше, чем другим людям. Мне придется приводить в гармонию оба потока. Вполне возможно, что достигать придется каждого уровня отдельно для каждого потока, сказал китаец, словно прочитал мои мысли. Я готов был работать в два раза больше. Я готов был работать очень много, лишь бы был результат. Для первого уровня важную роль играют дыхательные медитации. Продолжал наставлять меня Мосянь. «Нужно отпустить мысли, пресечь беспокойство, пустить ци по каналам, ощущая дыхание неба и земли. Проникнитесь таинством мироздания, постепенно постигая полный покой. Позвольте энергии земли и неба проникнуть в тело, соединиться с истинной ци и течь по вашим каналам непрерывным водоворотом». Я следил за дыханием и за тем, как ци, которую я вдыхаю, делится на два потока, и каждый начинает разгонять и черную, и золотую ци. Забудьте о дыхании. Энергия подобна воде. Регулируйте течение энергии по вашим каналам. Мне представлялась Венеция, в которой я так никогда и не был. Я мысленно видел лодки, черные гондолы, обитые красным золотым сукном, и гондольеров, которые гребут и напевают баркаролы. Песни гребцов. «Душа, как истинный огонь», — говорил Мосянь. «Огонь охватывает истинное ядро». «Истинное ядро? А какое из двух моих ядер истинное, черное или золотое?» «Вберите духовную энергию в свое ядро. Прислушайтесь к своему телу. Все сухожилия и нервы должны уподобиться рекам». «Две реки, черная и золотая. Они несут свои воды в противоположных направлениях, и я между ними». «Отдайтесь течению реки и вознеситесь в небесные чертоги», — сказал Мосянь. И тут я застопорился. Это какому течению мне нужно отдаться? И что значит «в небесные чертоги»? Помереть, что ли? Меня это не устраивает. Мосянь почувствовал, что я потерял концентрацию, и спросил. «Что вас тревожит, молодой господин?» «И какое течение мне предпочесть?» — спросил в ответ я. Мосянь задумался ненадолго, а потом сказал. «Прислушайтесь к телу, молодой господин. Приглядитесь к обоим течениям. Куда они на самом деле несут истинное ци?» Я мысленно подошел к одному каналу, потом мысленно к другому. Прислушался, прочувствовал, сравнил. И охренел. Все дороги ведут в Рим. В том смысле, что оба течения, и черное, и золотое, вели на небеса. И небеса — это совсем не небо. Это суть гармония. Как такое может быть, я не понимал. «Не пытайтесь все охватить разумом, молодой господин», — сказал Мосянь. «Просто следуйте пути бессмертного». И тут до меня дошло, что значит «путь бессмертного». Это путь к гармонии и долголетию, путь к совершенству, путь к силе. В принципе, меня это устраивало. А теперь создайте резервный канал ЦИ. Два канала, чтобы не нарушать гармонию. И сделайте там накопитель и хранилище вашей ЦИ. Это будет ваш резерв». Это звучало разумно, и я, окинув хозяйским взглядом оба канала, наметил посредине небольшой бассейн. Я хотел разделить его перегородкой и в одну половину собирать излишки золотой ЦИ, а в другую — черной. Но как только резервуар был готов, и первые капли истинной ЦИ обеих цветов упали в хранилище, граница исчезла. И все мои попытки установить ее заново не увенчались успехом. Ну и ладно. Я махнул рукой и оставил все так. Пусть копится. А почему нет? Буду поддерживать равновесие, чтобы то и той ЦИ было поровну, и все. Подумаешь, делов-то. Когда я закончил медитацию, уже светало. Я по-прежнему находился в кабинете. Умка лежал рядом со мной, Шилань лежала рядом с китайцем, который тоже сидел и медитировал. Но едва я вышел из медитации, как Мосянь тоже открыл глаза. Несмотря на то, что я не спал, я чувствовал себя отдохнувшим и полным сил. Ни рука, ни бок не болели, мелкие ссадины все затянулись. Я снял бинты. Оказалось, что и остальные раны все излечились. Остались только рубцы, но они меня не беспокоили. Как будто прошла не ночь, а по меньшей мере неделя, а то и две. «Молодой господин, не надо удивляться. Медитация исцеляет», — объяснил китаец. «К тому же еще бальзам был, тоже заряжен ЦИ». Я искренне поблагодарил Мосяня. «Спасибо, теперь не придется откладывать тренировку». И тут внизу раздался истошный визг. Волки вскочили, мы с Мосянем тоже, и моментально спустились вниз. У открытых на улицу дверей стояла Матрена и визжала, как будто ее режут. Я подбежал и сначала охренел, а потом расхохотался. «Ай да Умка, ай да Шилань! Два сукиных сына!» — похвалил я наших с китайцем духовных зверей. Потому что перед крыльцом была сложена целая гора волколаков, лютых мертвецов и других тварей, названия которым я не знал. Естественно, все были мертвы. «Отчитались о проделанной работе», — сказал прибежавший на женский крик Егор Казимирович. «Неплохо потрудились», — согласился с ним Кузьма. «Матрена, хватит визжать», — пристражилась Прасковья. Она хоть и была бледной и посматривала на довольных волков с опаской, но больше враждебности я ее в глазах по отношению к нашим питомцам не видел. Матрена приткнулась. «Надо бы этих монстров убрать отсюда подальше», — предложил я, поглаживая довольного Умку. «Эх, сюда бы деда Родима с его артефактом. Сейчас бы масло разогрели, окунули бы в него артефакт, а потом побрызгали бы на тварей, и они развеялись бы без следа», — вздохнул Егор Казимирович. «Что, отправить Кузьму за дедом Родимом?» — предложил я. «Так он же не пойдет!» — снова вздохнул Егор Казимирович. «А масло, если его там зарядить, пока донесем, остынет и уже действовать не будет». «А почему не пойдет-то?» — спросил я. «Ну как же, деревенские сюда не ходят, им сюда никак нельзя», — тушевался Егор Казимирович, как будто вынужден был объяснять мне вещи, которые всем известны. «Ну, кому-то, может, и известны, а мне нет. Я уже хотел было расспросить подробнее, но тут вперед выступила Прасковья. И, оттесняя меня, Мосяня и Матрёну внутрь, скомандовала: «Не стойте у двери, не лето уже. Кузьма, а ты иди готовь печь, буду кашу на завтрак варить. Английскую, овсянку». Я мысленно усмехнулся. «Овсянка, сэр». Как же я в свое время удивился, когда выяснил, что в Англии овсянку не едят. Ведь такой образ был истинного английского дворецкого. Все-таки Шерлок Холмс с Ливановым в главной роли остался для меня лучшей экранизацией на все времена. Кто бы чего ни говорил по этому поводу. А в этом мире, значит, овсянка — английская каша. Надо же, какие метаморфозы! Пока я отвлекся на Прасковью с ее овсянкой, Егор Казимирович бросив: «А я пойду телами займусь. Надо убрать их отсюда побыстрее, а то скоро приказчик из города приедет», — ушел на задний двор. Все сразу как-то засуетились, и мы с Мосянем прошли в гостиную, чтобы не путаться под ногами. «Мосянь», — спросил я у китайца, когда мы сели в гостиной, — «а что за приказчик, не знаешь?» «Ну так за магическими кристаллами приедут», — пояснил он. Я уже хотел было спросить, за какими, как вспомнил нашу поездку на завод и на рудник. Совсем же недавно было. Но столько за это время всего произошло, что совсем из головы вылетело. «А для чего эти магические кристаллы используют?» — спросил я. «Много для чего», — ответил китаец и показал на светильники. «Вот для них, например, ну или для часов. Поезда ходят на магических кристаллах и автомобили». «В этом мире есть автомобили и поезда?» — не сдержался я. Мосянь удивленно посмотрел на меня, и я понял, что спалился по полной. «Я имел в виду», — поправился я, — «поезда и автомобили ездят на магических кристаллах?» «Да, конечно», — ответил китаец, все еще с удивлением посматривая на меня. «И что, приказчик приедет закупать их?» «Ну да», — ответил Мосянь. «Насколько я знаю, магические кристаллы — это основная статья доходов вашего рода. Вам просто фантастически повезло, что великая княгиня Екатерина Петровна Волкова подарила вашему батюшке и матушке этот прииск и заводик по переработке. Не самый крупный, но доход приносит стабильный». «Не слабый поворот», — снова вырвалось у меня. И специально для Мосяня я добавил. «Никогда не думал о том, чем жила моя семья». Китаец расслабился и ответил. «Но это не мудрено. Ваш батюшка был слишком строг, требовал дисциплины». «Да», — как бы согласился я. А мысли уже понеслись в другую сторону. Получалось, моя семья была не такая уж и бедная. Нужно выяснить, какие еще активы есть у рода Корневых, и подумать над тем, как приумножить богатство. Нет, меня не ослепила жажда наживы. Просто деньги — это в первую очередь возможности. Хоть с теми же Волковыми в суде столкнуться. Наверняка же нужен будет адвокат. А есть у нас сейчас на это деньги. Да и вообще, от мысли, что я могу приобрести свой автомобиль, у меня в душе поднялась какая-то щенячья радость. В общем, пора бы мне уже вникнуть в дела. Но ведь я собирался на тренировку. И что теперь делать?